Может, пойдешь с нами? Рассказал бы, как там в Москве. И будет ли у нас хорошая, нормальная пенсия? А то уравняли летчиков с уборщицами. «В связи со сложной международной обстановкой не могу», — сказал Николай. «У аэропортовской и городской милиции я сейчас на особом счету». «Да-да, слышали», — закивали головой отцы командиры. «Совсем обнаглели. Взять бы автоматы». «Зачем автоматы? Можно и пустыми бутылками», — засмеялся Николай. «Нет, мы их сдадим», — ответно хохотнул один из пенсионеров. «А на вырученные деньги будем жить и ни в чем себе не отказывать». Погоготав над своей, как они считали, удачной шуткой и как бы тем самым настроив себя на рабочий лад, они торопливо попрощались с Николаем и гуськом друг за другом пошли в клуб юных моряков, который, говорили, сменил вывеску и назывался теперь «Голубым Дунаем». Говорили, что цены там были ниже, чем в других торговых точках. Глядя им вслед, Поротов вспомнил, что свою летную карьеру Борзов начинал военным летчиком и, как говорили, был первоклассным летчиком. Но больше всего он прославился тем, что, находясь на службе в группе советских войск в Германии, по приказу командования сорвал заседание Бундестага. Разогнав сушку, он преодолел над крышами домов Западного Берлина звуковой барьер и повыбивал там все стекла. Шум был вселенский, за ним стали охотиться западные разведки. Но его перевели служить от греха подальше в Сибирь. И здесь у него произошло ЧП. Загорелся в полете двигатель. Он катапультировался, долго лежал в госпитале. Свою летную карьеру ему пришлось продолжать в малой авиации. Надо бы ему сорвать заседание не Бундестага, а Ельцинского Верховного Совета, который довершил разрушение державы, с запоздалой горечью думал Николай, направляясь к автобусной остановке. А он вместе с другими решил, что нужно сметать таких, как я. Бар действительно был отделан под охотничий домик. На стенах висели чучело глухарей, рябчиков, фазанов. Было еще чучело медведя и рогатая голова лося. Столы были сделаны из толстых сосновых плах, как в старых крестьянских домах. На них были постелены льняные скатерти. Меню завернуто в плетеную, расшитую бересту. Между столов ходили обнаженные до шортиков красавицы-официантки. Увидев Шуру, они, окружив ее, защебетали, словно она была самой долгожданной и дорогой гостьей. Народу в баре было немного, верхний свет был притушен, играла тихая и приятная музыка. Шура по-хозяйски глянула в меню и протянула Николаю. «Угощаю сегодня я. Выбирай». Первой значилась холодная закуска под названием «Жертва страсти черная», «Икра черная». Затем «Привет с большого бодуна», «Капуста», «Помидоры», «Огурцы соленые», «Брусника». Затем «Дурачки набитые», «Помидоры», фаршированные грибами. Затем «Воры в законе», «Слабосоленые огурцы», «Хохляцкий наркотик», «Сало». Селедка была обозначена «последней девственницей». Мужской потенциал — мясо краба. Секс-бомба — свекла с черносливом и гранатом. Последней в списке была пролетарская закуска — дранки. На второе был байкальский фраер — сик жареный. Затем мужская гордость — куриное филе. Обгорелая мечта петуха, куриные крылышки и, наконец, конь в пальто, картофель, запеченный по-татарски. «Конь в пальто. Оригинально», — сказал Николай, рассматривая цены. Поначалу в шутку он хотел добавить, что было бы неплохо, если бы еще в меню значился брусничный сок, но потом решил, что такой намек Шуре